Глава 15. Если бы Петр Дмитриевич знал, что он делает своими рассказами. Весь панический ужас с таким трудом вытесненный было Людмилу Александровну из своего сердца, теперь возвратился и стал за ее плечами грозным и повелительным призраком. «В чьих я руках? В чьих руках?» — думала она. «Кончено. Я побеждена заранее, прежде чем начать борьбу». Ревизанов вырос в ее воображении, как грозный, почти фантастический колосс с житейского зла, пред которым сама она казалась себе маленькую и бессильную, как карлица. «Повиноваться! Повиноваться, не рассуждая!» — стучало в ее мозгу, когда, возвратясь от Ратисовых, она осталась одна и с пылающим лбом и ледяными руками ходила взад и вперед по своей темной спальне, а рядом с нею как будто ходил невидимый образ ее врага и тихо шептал ей: «Выбирай, повиновение и вечная тайна или моя беспощадная месть. Ты слышала, как я говорил? Теперь ты знаешь, как я действую. Хочешь ты испытать, как разгневанный муж в бешенстве отталкивает развратную жену, а она, обнимая его колени, напрасно плачет и молит о пощаде? Хочешь ты услыхать позорную брань из уст твоих же собственных детей? Они придут к тебе и, негодуя, спросят: чьи мы дети? Что ты им скажешь? Чем ты их разуверишь? Твоя правда будет ложью для них, и они проклянут себя. Дома честных и воображающих себя честными людей закроются для тебя, и тогда все равно у тебя не будет прибежища, кроме смерти или моей спальни. «Дети мои, я так вас любила», — шептала Верховская, ломая руки. В ее уже немолодые годы у нее почти не оставалось ни забот, ни интересов вне детской жизни. Им принадлежали все ее мысли, все время. По всей Москве говорили: вот Людмила Александровна Верховская — это мать, умела вырастить деток, прелесть, что за молодежь, здоровые, красивые, умные, честные. Она с гордостью могла сказать, что действительно воспитанием своим дети обязаны исключительно ей, неразрывно проживающей с ними душа в душу каждый день их от самой колыбели. Она торжествовала, наблюдая, как ее влияние постепенно отражалось на их характерах, и теперь бросить этих детей на полдороги? И как бросить, показав им, что та, кто учила их добру, чести, истине и долгу, сама была лицемеркою и прятала под искусную личиною живое противоречие своим громким красивым словам. Она учила добру и не делала, как учила, значит, она лгала. Если лгала учительница, разве не покажется детям ложью и самое учение? Разберут ли они, что у правого божества может быть грешный служитель? Мать лицемерка и лгунья! Какая отрава вливается в детское воображение этими четырьмя словами: «Нет порока более противного детям, чем лицемерие». Людмила Александровна вспомнила, как Лида и Лёля негодовали недавно на Олимпиаду Алексеевну, когда она, встретясь у Верховских с Еленой Львовной Алимовой, осыпала последнюю лестью, ласками и поцелуями, между тем, как накануне чистила ее за глаза и ханжой, и злюкой, и уверяла, будто при жизни покойного Александра Григорьевича Рахманова Елена Львовна заедала ее век. Вспомнила сверкающие глаза и гневный голос Мити, когда он, возвратясь из гимназии, рассказывает о какой-нибудь несправедливости инспектора или классного наставника, о фискалах-товарищах, о подлизах к начальству. Вспомнила, как его хорошего ученика чуть не исключили за то, что при одном гонении на курильщиков он, сам не курящий, отказался назвать, кто курил. «Но, Верховский, берегись», — пригрозил инспектор. «Я уверен, что вы знаете, кто курил». «Ведь знаете? Говорите правду». «Знаю», — откровенно ответил мальчик. «Знаю, да не скажу». Пошел в карцер, добыл сбавку балла за поведение, но знал, да не сказал. Кто так храбро и самоотверженно ненавидит ложь и обман, наученный этой ненависти тайную лгуньею и обманщицей? Какое страшное разочарование ждет его, когда она снимет маску? Как должен он будет разувериться в правде света? Как станет презирать и ненавидеть наставницу-фарисейку, презирать и ненавидеть родную мать? «Нет, я должна спасти себя от презрения детей», — размышляла Людмила Александровна под невыносимую стукотню своих висков. «Должна спасти их от ненависти ко мне. Если человеку противна родная мать, что же уважать остается ему на свете?» «Я повинуюсь Ревизанову. Пусть я стану еще порочнее и хуже, но зато лишь пред самой собой. Моя семья останется приютом явной добродетели и семейного счастья, а за мои тайные грехи ответит моя душа, будь что будет. Пусть хоть убьет меня мой стыд, лишь бы втихомолку, чтобы не вырвалось ни жалобы, ни даже одного подозрительного слова, чтобы я ушла от людей чистою, как слыла между ними, чтобы дети мои поминали мое имя с гордостью, а не с отвращением. Мною держится мой домашний очаг. Он дает тепло и свет слишком многим. Я не имею права его разрушать. Я повинуюсь».